и он беспомощно развел руки. «Может, что?» – вопросил Борджа. «Прошу вас, хватит ходить вокруг да около. В приемной ждут другие. Говорите, мессер Тито, с кем вы утверждаете, встречается Ферранте де Исола?» «Утверждаю? О, ваша светлость! Тогда заявляйте мне без разницы. Так я вас слушаю. С кем вы слышали, он гуляет?» «Слышал? Неужели я могу обвинить человека понаслышке? О, нет! Я говорю лишь о том, что видел сам. И не один раз. Ваш капитан сидел за одним столом в таверне, постоялого двора с господами из Болонии, которых я знаю. Возможно, они лишь пили вино, возможно». Глаза Борджа превратились в ледышки. «Означают ли ваши слова, что Ферранте де Исола вступил в сговор с моими врагами?» «О, господин мой, уваляю вас, не делайте поспешных выводов. Я поделился с вами лишь тем, что видел. Об остальном вы можете догадаться сами. Если возникнет такая необходимость, вы сможете повторить все это под клятвой?» «Готов хоть сейчас, если вы сомневаетесь в моей честности», — с достоинством ответил Тито. «И наказание за лжесвидетельство вас не смущает?» «Я говорю правду», — возразил Тито. Чезаре помолчал, пальцы его перебирали русую бородку, на губах играла легкая улыбка, затем пожал плечами и посмотрел собеседнику прямо в глаза. «Мессер Тито, я вам не верю!» Злобная гримаса исказила лицо Джанилески, смуглые щеки побагровели. Лгать-то он лгал, но никак не ожидал, что ему скажут об этом столь прямо и откровенно, да еще при свидетели. В Италии хватало мужчин, которые при подобном оскорблении бросились бы на герцога с мечом или кинжалом, но Джанилески не входил в их число. «Ваша светлость», — свои протесты и возмущения он смог выразить лишь голосом. «Вы забываете, что я Джанилески?» Герцог широко улыбнулся, продемонстрировав белоснежные зубы, встал, прошелся к окну. «Тогда и вы забываете, что я Чезаре Борджа», и встретился с Тито взглядом. «Сколь велико мое отвращение к лжецу, столь же сильно люблю я честную, преданную мне душу, и именно такова душа Ферранте де Исоло». «Доканчивайте вашу мысль, ваша светлость», — гневно воскликнул Тито. «А если в этом необходимость?» — усмехнулся Чезаре. Джанилески едва не задохнулся от негодования, но сумел сдержать охватившую его ярость, напомнив себе, с кем имеет дело, и лишь низко поклонился ниже, чем требовал этикет. «Позвольте мне откланяться, ваша светлость. Это самое большее, что я могу для вас сделать», и Борджа отпустил его взмахом руки. Но у двери его остановил голос герцога. «Подождите, мессер Тито, вам могло показаться, что я обошелся с вами грубо», глаза его внезапно сузились. «Но Тито этого не заметил. Вы можете доказать мне, что я ошибся, не приняв всерьез ваше предупреждение о предательстве этого человека. Справедливости ради, мне следует сначала убедиться, что Ферранте передо мной чист, а уж потом обвинять вас во лжи». «Признаюсь, ваше высочество, что такая же мысль посетила и меня», — с легкой усмешкой, не ускользнувшей от герцога, ответил Тито. «Однако напомню вам», — добавил герцог, — «что любовь Ферранте к вашей сестре не составляет для меня тайны, как и то, что вы и ваш брат видите в нем выскочку низкого происхождения, и его ухаживание за Монной Кассандрой вы воспринимаете как оскорбление и с радостью перерезали бы ему горло, если б не страх перед суровым наказанием, которое ждет тех, кто поднимет руку на моего офицера. Учитывая, что мне все это известно, спросите себя, как я могу поверить вашим обвинениям, не подкрепленным никакими доказательствами, тем более, что человек, против которого они выдвинуты, с дюжину раз проявил свою верность и преданность. Мессер Тито, конечно, не ожидал, что герцог так много знает, но замешательство было недолгим. Он понял, что нет нужды отрицать свою предвзятость по отношению к Ферранте, и в то же время следует упирать на другое. Приход его обусловлен стремлением уберечь герцога от предательства, и он, мол, пришел бы, даже если предателем оказался родной брат. Услышав последнюю фразу, Чезаре улыбнулся, и улыбка эта вновь разъярила Тито. «Вы сказали, что мои обвинения ничем не подкреплены, ваша светлость. В Лояно слова Джанилески не требуют дополнительных доказательств. Я этого не отрицаю, но почему лишь на основании слов я должен отказать в доверии Ферранте, который не давал повода усомниться в его преданности мне?» «Я вас предупредил, ваша светлость», — упорствовал Тито. «Больше мне нечего добавить». Герцог повернулся к окну, окинул взглядом красные крыши Лояно, вновь посмотрел на мессера Тито. Измену Ферранте необходимо доказать. Я испытаю его, если он подведет меня. Я извинюсь перед вами за недоверие, но кара постигнет вас, если мое поручение будет выполнено. Принимаете ли вы такие условия?» Джанилески понимал, что в его обвинениях нет ни грана правды. Знал он и о беспредельной верности Ферранте герцогу, но не мог отступиться. «Принимаю», — твердо заявил он, решив бороться до конца. Борджа задумчиво оглядел его, вернулся к столу, взял только что запечатанный пакет, письмо к Рамиро де Луркуа. «Вымоли Рамиро де Луркуа с 2000 солдат, ждет моего приказа начать штурм Сан-Часкано. Вот этот приказ. Ферранте знает, что Касерта и защитники Сан-Часкано дорого заплатят за его содержимое. Сегодня вечером Ферранте повезет это письмо в Имолу. Это и будет испытанием». «Но ваша светлость!» — в притворном испуге воскликнул Тито. «Он же может предать вас! Вы представляете, какими могут быть потери?» «Представляю, мессер Тито!» — с непроницаемым лицом ответил герцог. «Только этим я могу оправдаться перед собой за испытание верности Ферранте. С этим он и отпустил Джанилески». Тито Джанилески вернулся домой расстроенным. Все обернулось совсем не так, как он предполагал, добиваясь аудиенции у герцога. У него создалось впечатление, что его подхватил водоворот и понес помимо его воли. Во всяком случае, он и подумать не мог о подобном исходе. Мучило его и дурное предчувствие. Как обойдется с ним Борджа, когда Ферранте с триумфом выдержит испытание? В последнем сомнений не было, ибо едва ли кто мог сравниться преданностью герцогу с Ферранте. И Тито заметил, что угрозы Борджа не пустые слова. К тому же теперь от него требовались конкретные действия. Каким-то образом он должен был добиться того, чтобы Ферранте не доставил письмо по назначению. Значит, оставалось найти средства, обеспечивающие эту цель. Составить план. То есть обстоятельства сложились так, что, защищая себя, он становился активным противником Чезаре Борджа. Ферранте должен отступиться, а Чезаре заплатить за свои слова, я вам не верю. Тито решил посоветоваться с братом. Тот выслушал, все более хмурясь, а потом отругал его последними словами. Тито, естественно, рассердился. «Сделанного не вернешь», — прервал он Джероламо. «Давай лучше обсудим, что нам предпринять». «Ну-ну», — хмыкнул младший брат. «Так ты полагаешь, мы еще что-то можем?» Тито ответил незамедлительно, поскольку решение уже созрело. «Мы должны ознакомить с содержимым письма защитников Сан-Часкано. Тем самым будут нарушены планы герцога, и он сможет убедиться, что Ферранте – предатель». В глазах Джероламо отразился испуг. «Да этого бы тебе хотелось, но слишком рискованно, пожалуй, и невозможно. Ты так думаешь? Ха!» – раздражение переполняло Тито. «Говоришь, невозможно, и он, похоже, обрушил бы на брата град проклятий, но в этот самый момент его озарило». И поднявшаяся была волна ярости мгновенно схлынула. Глаза вспыхнули победным огнем. На тонких губах заиграла торжествующая улыбка. «Невозможно, значит?» — повторил он таким тоном, что Джероламо сразу понял, задача решена. Но Тито поначалу оставил брата в неведении и послал за Кассандрой. «При чем здесь Кассандра?» — удивился Джероламо. «Это наш главный козырь», — уверенно ответил Тито.